Долго ждать придется. Разъяренный барабан вскочил и треснул кулаком по столу. Все посмотрели на него. Сбежались официанты. Он сел на место, покашливая, теребя узел галстука. Стакан воды и счет потребовал он. Вельмар наблюдал за ним с любопытством. Оба вышли, не произнеся ни слова. Амилькар ждал на улице возле здания. Барабан втиснулся в небольшое авто и поставил себе на колени два чемодана с долларами, один с фальшивыми, а другой со старыми газетами. Вельмар сел за руль. «Куда едем?» «Заглянем в контору. Положу чемоданы, поскольку сегодня мы ими не воспользуемся». Барабан смотрел на два чемодана с нежностью. Ему столько раз удавался этот прием, что он испытывал к нему особую привязанность. «Вы чем-нибудь, кроме мелкого жульничества, в своей жизни занимались?» — спросил Вельмар, когда они спускались по улице Тронше. «Тсс!» — шепнул Брабан. «Умеете подбирать выражения? Я вам уже 100 раз говорил. А вы только что здорово рассердились. Да, и правда. Я уже забыл. Вы становитесь все более развязным. Не забывайте, мы не компаньоны. Вы всего лишь мой секретарь. Да, мсье, надо набраться терпения. Верьте в мою звезду. Уверен, совсем скоро у меня в голове зародится чудесная идея. Да, мсье, кстати, по-моему, до сих пор жаловаться вам не было на что. Я вам хорошо платил. У меня есть расходы. Бензин стоит дорого». «Вы не думали о том, что стоило бы купить хороший автомобиль? Он был бы вам весьма полезен. На гоночной машине вроде этой нас в 2 счета запомнит». «Идея», — сказал Брабан. «Куплю хороший автомобиль». «Закрытый, правильно?» «Я знаю, где взять недорогой», — отозвался Вельмар. Он остановился на углу улицы. Брабан вышел с 2 чемоданами, Вельмар стал его ждать. «Что делаем теперь?» — спросил он, когда шеф вернулся. «Ничего, я буду думать. Прогуляюсь по улицам. Чувствую, что сегодня что-нибудь придумаю». «Папа, запертый в подземельях Ватикана, вам не кажется, что это неплохо?» «Оставьте ваши шуточки. Я буду работать. Завтра займемся автомобилем. А сейчас вы свободны». Вельмар помахал рукой, мощно пукнул выхлопными газами и тотчас в них исчез. «Вот ведь как обидно», — размышлял Брабан. «У парня есть все данные, но он испорчен кинематографом. Папа запертый в подземельях Ватикана. Где он успел это выхватить? Не удивлюсь, если он пишет стихи, в которых от щедрот сандалит рифмы». И Брабан пошел вслед за «душкой на побегушках», как он выражался. Глава 21. «Да ты, дедуля, на себя посмотри», — сказала Душка на побегушках. «О, мадемуазель, как вы могли подумать, что я делаю вам непристойное предложение? Оно идет от чистого сердца, только от чистого сердца. Меня не проведешь, старичок. Знаю я таких гусей. Не стыдно в вашем-то возрасте, но, мадемуазель, уверяю вас, мне и так наперед известно, что вы мне будете петь. Мне нравится быть в компании молодых, мадемуазель. Вот почему я попросил вас уделить мне немного времени. Но, естественно, я не хочу, чтобы ваши родители беспокоились, если вы из-за этого опоздаете. А чем вы собираетесь меня угощать? Может, портвейном? В кафе «De la Paix»?» Малютка восхищенно присвистнула. «Идем», — сказала она. «Чем вы занимаетесь, месье? Вы сенатор? Я похож на сенатора?» «Нет, я пошутила. Вы что, шуток никогда не слышали?» «Да нет, отчего же?» «Тогда скажите, чем вы занимаетесь? Бизнесом?» «Вы женаты?» «Нет». «Интересно». «Это почему?» «Слушайте, а вы занимаетесь чем-то серьезным?» «Да, очень важными делами. Покупка, продажа и управление недвижимостью». «Занятие для акул. Портвейн здесь что надо. Рад, что вам нравится. У вас чудной вид. Кроме шуток, вы правда занимаетесь чем-то серьезным?» С тех пор, как Брабан стащил бумажник Турмуаня, и эта история надела достаточно шума, чтобы занять четверть колонки в газетах, на него стали нападать внезапные приступы беспокойства, которые он сравнивал с дергающей болью. Раньше с ним такого не бывало. «Недвижимость — вещь предельно надежная. Йента штука не подчиняется колебаниям курса. Почему вы говорите «йента» вместо «это»? Некрасиво.